а он какой-то слишком выносливый», и накивнула, добавив: «Он так килограмм 6 потеряет до конца процедур». Боба вывалился из двери порядком подустав, но вскочил на последнюю девушку без вопросов, заставив и накрикнуть: «Мне тоже одного мальчика». «Я понял». Затрахав до потери сознания третью девочку, Боба все-таки выжал из себя очередную порцию спермы, пополнив бутыль еще одним литром спермы и осушив пробирки со спермой со скида дна. Он сразу пошел в комнату за дверью, и вскоре второй бутыль был наполнен доверха, заставив Сакуру Ина в неверии покачать головой. Немного истощенный Боба вывалился из двери и запер ее на замок, говоря: «Итак, пришло время вам расплатиться по нашей сделке». Ина возмущенно спросила: «Тебе мало третьей части детишек Саски?» «Это было само собой разумеющееся. Условия нашей сделки не касаются ни детишек, ни моих дочурок. Они касаются лично вас». Когда Боба это сказал, Сакура и Ина занервничали, посматривая в сторону выхода. «Тебе что, еще мало животное?» — пропищала возмущенно Ина, понимая, что она и Сакура намного слабее этого амбала, даже если он так выжат после ебли с дочурками. Сакура чисто ради того, чтобы выиграть себе время, спросила: «Ну и что у тебя за условия?» Боба указал пальцем на бутыль спермы и сказал: «Хочу увидеть это у вас в животике. По бутылю на каждую, естественно. Ты вообще охуел?» Прежде чем они начали возмущаться, Боба перебил их: «Детишек вы получите примерно через год. Девочки их будут вынашивать около 4 месяцев, и тогда вы сможете их посещать, постепенно начиная воспитывать их. В один год они пойдут в академию, и вам решать, останутся они жить в нашем клане или переедут к вам, но я рекомендовал бы им остаться, чтобы они получили особое обучение Редика. К завершению академии они будут владеть 3-томайным шаринганом и боевой мощью опытного чунина с потенциалом стать элитными джоунинами. Рекомендую вам потратить это время на получение приличного капитала вашего будущего клана, чтобы содержать вас и ваших молодых генинов. К тому времени они будут готовы к спариванию, но я рекомендую увеличить их силу и чередовать беременности, позволяя им работать и обеспечивать свою семью самим. Это будет полезно для их личной независимости и самодостаточности. Итак, пейте эту сперму, и через 4 месяца вы получите новости о том, что моя дочурка собирается рожать ваших деток». Когда вопрос стал таким образом и будущее было расписано по строгому графику, они вспомнили, что они не бабы базарные, а кунаичи и наемные убийцы. Минута унижения сейчас обеспечит им стабильное будущее через несколько лет. Подобная жертва ничто по сравнению с 6 преданными чунинами с шаринганами, которых они получат через несколько лет. Рациональность взяла верх над девочками, и Сакура первой решительно схватила бутыль горячей спермы бобы и, зажмурившись, начала большими глотками жрать ее. Боба в это время притянул к себе свою дочурку и, усадив на колени, вставил член в ее голодный ротик, от чего та с возбуждением начала страстно сосать, с завистью поглядывая в сторону Сакуры. Сакура как раз вошла во вкус. Она почувствовала, как ее тело буквально исцеляется от ущерба, полученного во время отборочных боев, а ее чакра начала бешено кипеть на глазах, увеличивая ее телесную и духовную энергию. Ина тем временем своей сенсорикой заметила что-то неладное и, сама ухватив бутыль, нюхнула-лизнула, а потом, выпучив глаза, присосалась к бутыли с горячей спермой нигера. Сакура, высушив бутыль до дна, рыгнула, похлопав себя по вздувшемуся животику, и облизала верхнюю губу. Это эротичное зрелище красавицы-сокомандницы, насыщающейся его семенем, заставило Бобу крепко кончить в ротик дочурки. И, надопив свою порцию, в шоке спросила: «Какого хуя это было?» Боба, ухмыльнувшись, погладил вылизывающую его член зверодевочку. «Со временем перед нами с Бобой стала проблема. Наша сперма, как и любая другая биологическая жидкость, стали токсичными из-за наших методов улучшения тела особыми веществами. Потому, решив немного расширить наше исследование решения этой проблемы, мы решили сделать нашу сперму не только безопасной, но и достаточно полезной для наших будущих сексуальных партнерш. Конечно, теперь наша струя мочи может резать титановые рельсы, но это лишь маленькое неудобство в сравнении с преимуществами, что приносит употребление нашими женщинами нашей спермы. Вы и сами должны были почувствовать это. Конечно, это немного истощает запасы нашей чакры, но сытный перекус восстановит силы». Сакура прервала его саморекламу: «К чему это все? Ну ты бы ни за что не отсосала бы мне член, если бы я просто сказал. Эй, Сакура, все эти дыры от кунаев на твоей заднице исцелятся, как только ты проглотишь литр моей спермы. Теперь у тебя будет меньше вопросов, а у меня меньше шансов потерять товарища по команде». Ина уточнила: «Все это дерьмо я прошла только потому, что ты не мог объяснить Сакуре о том, что твоя сперма — это целебное зелье. Ну, Ты со Скидой вся ситуация в целом выступили в качестве катализатора. В ином случае Сакуру даже на пороге смерти было бы сложно заставить предать своего Саске и высосать мой член досуха. Теперь она здраво взвесит все за и против, как и следует это делать кунаичи и наемному убийце. Сакура просто подняла пустой бутыль и убрала от него руки. Он упал на пол, но как назло не разбился, как ожидала Сакура, а пошел рябью светящихся паутинок фуинов укрепления. Закатив глаза, она заревела сквозь стиснутые зубы и, погрозив пальцем Бобби, прошипела: «Сука, я тебе припомню». Инна, выходя в дверь, вернулась и спросила: «А можно сперму соски сделать такой же полезной или хотя бы менее мерзкой на вкус? Он сдохнет от истощения». «Черт, но погоди, ты ведь и меня исцелишь таким образом, если я буду при смерти, а у тебя не будет чакры на нормальное исцеление, если только тебя и другую девушку. Но не часто это реально садит здоровье и телесную энергию. Ох, ты просто прелесть. До встречи через 3 с чем-то месяцев, позаботься о моих малышах». Махнув рукой, она побежала догонять Сакуру, оставив Бобу с 3 оплодотворенными зверодевочками. Дверь, за которую он постоянно бегал, открылась, из нее вышли еще 3 дочурки его брата Бибы, одна из которых, довольно поглаживая животик, спросила: «Неужели нам нужно было их обманывать и воровать лишнюю сперму?» Другая ответила вместо Бобы: «Они сами виноваты, не задавшись вопросом, куда денется отфильтрованная сперма со сперматозоидами нежелательного пола. Но обязательно ли было их поить своей спермой? Ты не боишься, что тебя могут поймать корневики Данза, начать доить как какую-то корову?» Боба просто ухмыльнулся, промолчав. Он и сам не был в курсе планов Ридика, но мог сложить пазл в четкую картину, где старый пидор не доживет до первого ведра спермы, которое он решит сдоить с него и его брата. А насчет целебных телесных жидкостей: Карин, которую приютил Ридик со своей целебной кровью, в большей опасности, чем он. Все же, хоть и Данза Сарачимару охотится на маленьких мальчиков в промышленных масштабах, они не по этим делам. Боба сильно надеялся, что не по этим делам, и считал то, что Арачимару укусил его брата за член и поставил проклятую печать на его яйцо, случайность. Это должна быть чертова случайность. 113. Наруто вызвали к 3-му Хокаге, и он нервно дернулся было искать Кицу, ибо у него все еще были свежи в памяти все неприятности, которые старая макака создала ему и его семье, то есть семье Кицу и клану Хьюга. Но здравый смысл и приказ немедленно явиться заставили его все-таки задавить свою паранойю и проследовать за Анбу. Однако Наруто также не позволил этому Анбу вести его самостоятельно, выбрав маршрут. Ридик не раз предупреждал Наруто, что в Конохе не все так просто, и даже от Анбу можно ожидать, что они, притворяясь, что выполняют приказ Хокаге, заманит его в ловушку другого старейшины или даже шпиона в другой деревне. И знаете что? Когда в Конохе шастают шиноби нескольких деревень, а в частности шиноби песка и звука, Наруто собирался перестраховаться и пиздовать к башне Хокаге напрямик верхними путями, а не шнырять с незнакомцем в маске по подворотням. Анбу молча увязался за сверхбдительным Наруто и спокойно добрался с ним к башне Хокаге. Тут Наруто тоже не тянул кота за яйца и, просто вырвавшись вперед, выбил дверь в кабинет Хокаге, заставив вздрогнуть скрывающихся на потолке телохранителей. Сигнал Хирузина не дал им немедленно спеленать этого варвара в оранжевом спортивном костюме. Осмотрев седого здоровяка, который был лишь немного ниже почти 2-метрового Ридика, Наруто признал его безопасным и обратился к Хирузину: «Зачем звали?» Джирая нахмурился на невоспитанность и грубое поведение Наруто. Не ожидал он, что из сына его ученика вырастет что-то такое. Хирузин тем временем подал сигнал одной из 3 похожих на Конохамару девушек возрастом где-то в 16-17 лет. Наруто понял, что это дети Миру, ибо несмотря на всю схожесть с членами клана Сарутоби, сложно было не заметить их волчьи ушки и хвостики. Та, у которой были черные полоски под нижним веком, встала и начала разливать чай, предложив одну из чашек Наруто. Он посмотрел из-под лобья на Хирузина и девушку и демонстративно пролил ее на пол, вернул пустой стакан ее в руки ухмыляющейся девушке, которая даже подмигнула маленькому хулигану. Она сама, в отличие от Джирайи, была в курсе всего дерьма, которое произошло с его крестником с подачи ее папаши, и полностью одобряла все, что делал Наруто. «Я слышал, что ты подружился с моим внуком. Конохамару был слишком навязчивым, и я поделился с ним парочкой трюков для самозащиты. Но это в основном знания, которые он легко может освоить в академии». Покраснев, Хирузин припомнил один из трюков Конохамару и сказал: «Не сказал бы, что этому учат в академии». Джирая, увидев морду старика Хокаге, прищурился и спросил: «Эй, малыш, что это за трюк? Научи ему меня, и я, возможно, поделюсь с тобой крутыми техниками». Наруто оценил пеструю одежку и рогатый протектор Джира и уточнил: «Ты родственник Кицу и Ридика, у тебя тоже рога растут на лбу? Что это за деревня такая с символом масла на протекторе?» Джира сразу встал в позу и начал тот самый ритуал представления. «Ау, разрешите представиться, я один из трех саннинов, великий жабий отшельник из горы Мьёбаку Джирая». Наруто на миг замер, ничего не делая, а потом без печати создал двух клонов и в чакрадами под эпичную тему пробуждения пилларменов из второго сезона Джоджа, что играло у него на кассетном плеере. Он сам начал на пару с клонами принимать позы из Джоджа. «Я Наруто Узумаки, человек армия и будущий элементальный мудрец ветра. Но вам нужно только знать, что в будущем я стану лучшим Хокаге, которого видел мир». Два клона за его спиной сложили печати и призвали сильно урезанную версию Чидори, заставив их тела и самого Наруто светиться в желтом покрове молнии, как Супер Саяна, все еще позируя как Джоджи первых трех сезонов. Хокаге и Анбу на потолке просто уронили челюсть, не зная, как реагировать. Два дебила нашли друг друга. Сам Джирая скрипел зубами от зависти, тщательно конспектируя все элементы этого представления в блокнотик. Как и ожидалось от крови Минато, его сын тоже гений и вывел это искусство на совсем другой уровень. Три дочурки зверодевочки Хирузина с пульсирующими сердцами в глазах отвесили челюсти и потекли. «Конохамару говорил правду», — проворчала одна из них, а вторая, кивнув, продолжила: «Он однозначно самый крутой засранец во всей Конохе». Третья спросила: «Как думаете, еще не поздно, как Конохамару и его друзья записаться к нему в ученики?» Джирая, придя в себя от шока, прокашлялся и, немного покраснев от стыда, сказал: «Неплохо, у тебя есть потенциал. Ладно, я беру тебя в свои ученики. Но что это за элементальный мудрец ветра?» Хирузин, нахмурившись, просветил Джираю: «Ридик Хьюга развил свое собственное синдзюцу. Для его изучения не нужно посредников из мира призыва. По свойствам оно схоже с режимом отшельника первого Хокаге и смог обучить этому свою приемную дочь Кицу и четырех наложниц Кекки Гинкаими элементального типа. Но Наруто, если я точно помню, это возможно только при наличии этого самого Кекки Гинкая, а у тебя его нет. Это только вопрос времени, прежде чем будет разработан вариант для отдельных элементов. А довести свое родство с ветром до 100% преобразования чакры с моими резервами и контролем — это совсем не проблема». Джирая хмыкнул: «Если говорить о контроле, то помимо Цунади я в этом лучший в стране огня». «Вот как? Было бы очень интересно пообщаться с Цунади», — задумчиво пробормотал клон за спиной Наруто, а второй кивнул ему. Джирая не обратил внимания на пощечину, которую отвесили его гордости. Он уже привык и смирился с тем, что любой синджу на порядок выше любого смертного, так что не стоит переживать или сравнивать себя с ними. Вернувшись к Наруто, он вытянул перед собой руку и, собрав чакру, образовал четкий расинган. «Вот, смотри, это высший уровень контроля чакры. Если ты на такое не способен, то перестань мечтать о режиме отшельника». Наруто и его клоны с прищуром посмотрели на шар чакры и, используя всю мощь своей сенсорики, постарались проанализировать этот сгусток хаоса. Вскоре оба клона по своему желанию развеялись, заставив Джираю и Хирузина недоуменно нахмуриться. Наруто просто вытянул руку перед собой и сказал: «Проще случайного плевка, мальчика». В руке Наруто образовалась нить чакры, которая соединилась в кольцо и начала вращаться на бешеной скорости. А затем кольцо растянулось, согнулось восьмеркой, образовав ленту с двумя параллельными кольцами, вращающимися в противоположные стороны. Это уже вызвало завихрение воздуха, которые заставили всех в комнате сглотнуть. Это кольцо тянуло на сранг ниндзюцу вроде большого огненного шара Саски. Но Наруто не остановился и, сложив несколько десятков раз, довел количество вращающихся в кольце нитей до нескольких тысяч, создав сияющий бублик, похожий на расинган. Это уже был полноценный ранг наравне с расинганом. Наруто провернул руку, и совершенное кольцо чакра нитей начало расходиться, образуя асинхронные стабильные потоки чакры. Это... Джирая уже не мог сдержать шок. Это внешне напоминало его собственный расинган, но он потреблял на несколько порядков меньше чакры и только на создание формы. Для примера, обычный расинган не был замкнутой нитью чакры и постоянно генерировал вихри чакры внутри сферы, а также жрал ее как не в себя. Совершенный расинган Наруто был намного стабильнее и не тратил чакры впустую, требуя лишь немного контроля чакры на поддержание уже сформированного баланса своей структуры. А это значит, его можно спокойно швырнуть, и он пролетит приличное расстояние, прежде чем струны чакры выйдут из-под контроля, вызвав цепную реакцию и разбросав во все стороны тысячи вращающихся на безумной скорости нитей чакры, которые, наверное, будут сравнимы по расстоянию броска с мощно брошенным синбоном или сюрикеном. а по разрушительной мощи сравнимы с дзюцу лезвия ветра с ранга. Это также значит, что Расинган Наруто лишен недостатка в виде использования только в ближнем бою. Невозможно, вскрикнул Джирая, подозревая подставу. Будь он менее осведомлен, бы даже подумал бы, что это Шаринган позволил скопировать его навык, но Наруто 100% не Учиха, да и их Шаринган не может скопировать что-то вроде Расингана, ведь это не ниндзюцу, а чистый контроль чакры. Наруто ответил ему: как я и говорил, это проще случайного плевка мальчика. В него пришлось бы добавить природное преобразование. Но если я добавлю свой ветер в этот шар, то секунд через 20 от башни Хокаге ничего не останется. Буквально ничего. Бум-бум-бум. Синсиха 3. Три дочурки Хирузина упали на колени в ноги Наруто и, махая волчьи хвостиками и строя щенячьи глазки, спросили: Наруто-сенси, возьми нас в ученицы, как и Конохамару. Пожалуйста. Развеяв свой Расинган, Наруто почесал затылок, довольно щурясь сказал: ну ничего не поделаешь, Даттибайо, вы ведь дочурки-сестренки Миру, потому просто зовите меня братик Наруто, как и Конохамару. Не нужно никаких сенсеев, я так чувствую себя старым. Ваа. Зверодевочки набросились и начали обнимать Наруто. Он под завистливым взглядом Джирайи и Макаки пытался растолкать их огромные сиськи, чтобы не задохнуться от их обнимашек. Вскоре девочки закончили с щенячьими нежностями и вернулись на свой диванчик. Джирая, понимая, что Расинган уже не катит, начал подкупать Наруто контрактом на призыв жаб. Все же ключ от печати Джинчурики на его животе по поручению Минато хранили именно жабы, и он думал, что у Наруто будут проблемы, если Джирай не будет рядом, а он сам не сможет призывать жаб для решения этого вопроса. Жабы, а есть что-нибудь поприличней? Змеи Орочимару хоть и были пушечным мясом, которая разваливается после хорошего удара, но у них был яд и клыки. Жабы знают синдзюцу и совместимое с ним тайдзюцу жабье карате. Еще они владеют гендзюцу, с которым у тебя серьезные проблемы. Также у них есть руки и пальцы, так что они могут обучить тебя ниндзюцу. Это вы про ручные печати? Братишка Редик говорил, что на определенном уровне силы, как и фуиндзюцу, костыли придется отбросить. Довольная Харя Джирай, что появилось, когда Хирузин похвалил его призыв, моментально сползла с его лица, когда он услышал такой знакомый мотив в словах Наруто. Он прищурился и в шоке пробормотал: «Сенси, вам не кажется, что он слишком сильно похож на Наваки?» Кушина была его троюродной сестрой, потому просто смирись с тем, что он еще один монстр из их семьи. «У меня в последнее время больше вопросов к Редику. Больно умный он для Хьюга, о клане Кагуя я вообще молчу. Но геномы — это не то, что можно легко подделать, так что сложно в чем-то их подозревать. Весь разговор они провели, используя слабенькое гендзюцу, потому никто этого обмена не заметил. В итоге договорились они с Джирайей о том, что проведут спарринг, и если Наруто подумает, что ему есть чему поучиться, то он все-таки станет учеником жабьего отшельника. Тем временем Хирузин отвел своих дочурок в скрытую комнату, находящуюся в стене кабинета Хокаге, где у него был диван, холодильник и многое другое, что позволяло ему буквально жить на работе. «Что это за цирк вы устроили со своим ученичеством?» – спросил он, наливая им три кружки апельсинового сока. Девочки поморщились и выпили, одна из них, довольно вздохнув, ответила: «Что тебе не нравится в нашем выборе? Сам видишь, он крут». «Ага, он сделал ту штуку, и она была красивее и опаснее, чем у седого здоровяка с бородавкой на носу. Джирая мой ученик и владеет синдзюцу. Его однажды даже рекомендовали на пост четвертого Хокаге». Одна из зверодевочек пренебрежительно проворчала: «Знаем ваши эти рекомендации. Орочимару и Фугаку тоже когда-то считали кандидатами в Хокаге, а покойный Сакума вообще был первым в списке. Но не выдержал стресс и покончил жизнь самоубийством». Хирузин прищурился, спрашивая: «На что ты намекаешь?» «Я, конечно, ни на что не намека. Кстати, дедушка, расскажи-ка мне о способностях клана Нара еще раз. Они ведь могут заставить человека повторять свои действия и, например, вытащить кунай с подсумкой, перерезать себе горло. Не стоит задавать такие вопросы в такое время. Прошлое осталось в прошлом». «Ага, расскажи это кому-то, у кого нет фамилии Сарутоби. Все, что ты делаешь, рано или поздно придется разгребать нам и Конохамару. Возможно, что когда следующий Хокаге начнет задавать вопросы, у нас не будет такого удобного буйства Кьюби, чтобы отвлечь их внимание и позаботиться о неудобных вопросах. Предательство Орочимару. Учиха, контролирующая Кьюби. Уход Джирайи и Цунаде из деревни. Эх. Папочка, у тебя действительно не было выбора, кроме как вернуться к должности Хокаге. И вправду, не позволяет же Данзо становиться пятым? После него вопросов задавать не смогут даже те, кто носит фамилию Сарутоби». В этот момент стакан выскользнул из руки зверодевочки, и она поняла, что серьезно проебалась. Надо было, как и ее новообретенный Наруто Сенси, не принимать напитки этого старого ублюдка, которого они зовут папочкой. Паралич навалился внезапно, и все трое растянулись на диване, оставшись полностью во власти старой похотливой макаки, которая наложила пару барьерных фуиндзюцу на стены и начала стягивать со своих дочурок штаны, переворачивая их попками к себе. Похоже, папочке придется преподать своим маленьким наивным дочурка очень важный жизненный урок. 114. Девочки Хирузина уже были половозрелыми зверодевочками, их разум к добру или нет развивался также с безумной скоростью. Даже Нара позавидовали бы. Но это не удивительно, ведь они впитали лучшие качества своего папочки, а значит, были, наверное, равны или даже умнее и коварнее самого Хирузина. Вот только им сильно не хватало опыта, потому они поиграли Хирузину свои умные пышные задницы, и он собирается сделать так, чтобы девочки хорошенько поразмышляли над всеми ошибками, которые они совершили. А их было много. Во-первых, они попытались выставить перед Хирузином свою гениальность и проницательность. Конечно, он рад, что они способны собирать информацию, видеть всю картину, мотивы различных людей, причину и следствие событий, произошедших с различными неудобными Хирузину людьми. Вот только раскрыв так много дерьма, они и сами стали весьма неудобными для него людьми, и спасает их только то, что они его родные дочурки. Пусть и статус людей с геномом зверолюдей сейчас весьма шаткий и размытый, но Хирузин уже давно для себя определил, что для выживания Конохи жизненно необходимо приравнять его к статусу даже не гражданских, а прямо к шиноби Конохи. То есть с самого рождения все носители этого генома, будь то потомки Миру или другие зверолюди, они фактически записываются в запасы и в случае необходимости будут мобилизованы в шиноби Конохи и будут вынуждены выполнять приказы Хокаге. Правда, реализовать это будет сложно, ибо все владельцы этих экзотических питомцев считают более удобным именно статус питомца, то есть собственности клана, а не свободной личности, которая может принимать решения самостоятельно. И их не волнует то, что они иногда даже более разумны, чем их хозяева. Для них главное, чтобы оружие, несущее в себе геномы, секреты техники клана всегда было под их непосредственным контролем, и они не уступят этот контроль даже кому-то вроде Хокаге, даже под угрозой смерти. Ибо если Хокаге получит в свои руки хоть одного такого удобного носителя их секретов и знаний, то ему уже незачем будет существование остального клана. Это станет началом их конца. Но, даже зная всю опасность этих зверодевочек, все просто сходят с ума, пытаясь их заполучить. Это в потенциале слишком мощное оружие, которое они не посмеют не развивать, чтобы ни в коем случае не отстать от остальных кланов в этой гонке. Эти зверодевочки своего рода, бюджетная маломощная версия биджу, наличие которых станет более стабильным сдерживающим фактором для будущих конфликтов. Они станут аналогом джинчурики, с существованием которых кланам и деревням придется мириться, иначе в случае исчезновения этих девочек, их ждет катастрофа. И уже поздно что-то делать, чтобы оставить это дерьмо. В стране воды с подачи Редика, который фактически и был первоисточником этой заразы, появились свои зверодевочки с кошачьими ушами, которые уже начали восстанавливать поголовье носителей расширенных геномов, которых в свое время фактически истребили. Но то и дело всплывают дети или еще какие-то недобитые старики с этими геномами, и тут кошка-девочки начинают плодить новое поколение суперпитомцев, как кролики. Ладно, если бы только Редик обладал этими технологиями и секретами производства зверодевочек. В стране молнии в скрытом облаке был проведен ритуал одержимости зверобогом, и он поймал несколько молодых кунайчи, превратив их в крольчих, и те начали плодить своих собственных зверолюдей. Эта новость заставила яйца всех Каге сжаться в ужасе, и они начали искать любые упоминания о зверобоге и ритуалах его призыва. Страны песка и камня до сих пор так и не разобрались, каким образом это работает, зато нашли и вырезали под ноль несколько гнезд культа Джашина. Один Хирузин точно знал, что это дерьмо напрямую связано с Навакисинджу. Он сам ему это сказал, погрузив в какое-то гендзюцу. Этот засранец вышел за пределы смертного существования и начал вмешиваться в мир через многочисленных наследников его воли, а именно через кунайчи, которых он когда-то брал в плен, и прочих его так называемых апостолов вроде Редика Хьюга, которого он однажды вернул клану Хьюга. Сам Хирузин не знал масштаб игры, которую он вел, но уже точно знал, что не доживет до того времени, когда карты будут вскрыты. Сопротивляться или бороться с давно мертвым наследником клана Синджу было так же сложно и невозможно, как бороться с кем-то вроде Джашина, шинигами или мудрецом шести путей. Они были вне его понимания и досягаемости, потому он решил, что если не бороться, то его клан должен возглавить эту новую чуму, что на них наслал проклятый Синджу из своей могилы. Он сам лично пошел на поклон к этой свиноматке и просил ее родить ему детей, чтобы клан Сарутоби тоже стал частью плана Наваки, а эти девочки позаботились о выживании его наследников. И собственно пока все неплохо получалось. Задрав свою мантию Хокаге, Хирузин решил увеличить ставки. Пусть он и позволил той темнокожей крольчихе выносить его детей, она была воспитана теми гориллами в облаке, и ее дети никогда не станут полноценными сарутоби, подвергаясь влиянию и воспитанию своей мамаши. Тем временем он был на 100% уверен, что три волчицы с голыми задницами, что он разложил на диване своей секретной комнаты, унаследовали волю и традиции клана Сарутоби, включая таланты и хитрость своего папочки. Если он позволит им выносить его детей, то фракция темнокожих зверодевочек Сарутоби никогда не подавит светлокожих. Кроме того, это также создаст давление внутри семьи и поспособствует росту молодого поколения зверодевочек. И все же Хирузина вынудила на этот инцестный пиздец другое. Он немного опасался потомства этой самой идеальной помощницы, ибо понимал, что их дети впитают в себя не только качество самого Хирузина, но еще и их гениальной мамаши. А это пиздец какая гремучая смесь. В случае его собственных девочек, Миру как мать, мягко сказать, вложилась в них минимально. Эта девушка не обладала особыми талантами и была посредственным джоунином скрытого тумана, и мутация в зверодевочку мало что изменила, кроме ее повышенной плодовитости и изменения внешности. Потому Хирузин и решил, что из союза его хитрых дочерей и их папочки должны родиться более конкурентно способные наследники воли клана Сарутоби. Хорошенько помассировав и поиграв с попками парализованных дочурок, он добился необходимой влажности их кисок и вогнал в первую свою жертву свой старый морщинистый кол. Полностью лежа своей старой обнаженной тушей на нежной спинке своей молодой дочурки, он одна до другой рукой облапал и размял три пары ее сисек четвертого размера. Эти объемы были одной из вещей, которую девочки унаследовали от их собачьей шлюхи матери, и Хирузин был от них в восторге, что проявлялось в резвых шлепках его таза о пухлую задницу его дочери. Две другие девушки в это время все еще были в сознании и наблюдали за тем, как их пожилой батя трахает их сестру, и к своему удивлению они завелись от этого отвратительного зрелища. Их киски начали течь как водопад, а девочка под Хирузином довольно пищала, закатывая глазки и кончая от трахающего ее старого члена. Мощно кончив самую матку девочки, он выпрямился и натянул ее пушистый хвост, чтобы поглубже всадить в нее член. «Ох, теперь ты выносишь мне шестерых внучат. Позаботься как следует о том, чтобы они были более скрытными и не подставили свой клан из-за необоснованной гордыни. Скромность и терпение – это то, чему вы должны обучиться, пока будете вынашивать и воспитывать своих детей. Когда у вас будут те, о ком вы заботитесь, вы дважды подумаете, прежде чем подвергать их опасности по своей глупости». Девочки закатили глаза и, если бы не паралич, то крикнули бы своему папаше, чтобы он завязывался своими стариковскими нотациями и поучениями и начинал бы трахать их, пока они не сдохли от обезвоживания из-за текущих водопадом кисок. Старик, наворчавшись и насладившись чувством разряженного в горячую матку дочери заряда стариковской спермы, вытащил грязный обтекающий спермой и соками дочурки, хер встал позади следующей жертвы и, проведя членом по ее ляжкам, испачкал их густой спермой, вызвал гусиную кожу по всему телу зверодевочки. «Ну что, давай теперь накажем и тебя». С кряхтением и хрустом в костях старый ублюдок навалился своей тушей на следующую молодую зверодевочку, вогнав ей под хвост свой испачканный соками ее сестры член. Только этой оставшейся спермы было достаточно, чтобы она случайно залетела, но Хирузин, если брался за дело, то доводил его до конца, потому с кряхтениями и пыхтениями он начал кочегарить узенькую девственную киску молодой зверодевочки, врезаяся ее пухлое и нежное мяско с бледной кожей, своими старыми костями, обтянутыми морщинистой и покрытой старческими пигментами кожей. Естественно, она долго не протянула и начала обильно кончать и пищать от оргазмов. И сам Хирузин, чувствуя сжимающуюся на его члене молоденькую узенькую киску, тоже недолго терпел и, натянув хвостик волчицы покрепче, мощно впрыснул все, что накопилось за эти несколько дней, пока беременная крольчиха держала его на минетной диете, не подпуская к своей киске или заднице старый хер, чтобы он не навредил деткам. Старый макак уже пристрастился к регулярной ебле, и ему сильно не хватало чувства узенькой киски зверодевочки на его члене, и вот он дорвался до сладкого. Громко кряхтя и кончая, он наслаждался чувством члена, плещущим старой спермой в собственную дочь. Наконец-то, распробовав запретный плод, обезьянья морда расплылась в умиротворенной улыбке. Недолго думая, он вскочил на последнюю девочку и всадил ей, резко дернув за хвост, не в ту дырку. Едва преодолев паралич, пропищала зверодевочка, выпучив покрасневшие от ярости глаза. Она четко понимала процесс размножения и знала, что так детей точно не заделать, но макака уже вошла в режим берсерка и долбила ее задницу, не щадя ни дочку, ни ее хвост. Поэтому, укрепив свой анус той чакрой, что могла наскрести по своему парализованному телу, зверодевочка вскоре тоже начала получать удовольствие от анала и даже кончила, сжав обезьяний хер своей попкой так, что даже Херузину стало тяжело двигаться в ее попке. Вот тут-то он и заметил свою ошибку, но все равно трахал ее, пока не кончил ей взад. «Ох, прости, кажется, я перепутал отверстие. Потому нам придется повторить это еще раз после того, как я очищу нас стихией воды. Ты давно это понял, но продолжал долбить», — проворчала почти шепотом сквозь зубы зверодевочка. «А во, паралич начал ослабевать. Нужно поспешить и оплодотворить ваши матки. И тадакимас». Вогнав свой член в мокрую киску девочки, он хорошенько растрахал ее, доведя до нескольких оргазмов. Старику потребовалось много времени, чтобы кончить четвертый раз подряд, тем более после такого шикарного анала. Узенькая киска была хоть и хороша, но не то. Едва выжав из себя еще один выстрел пожилой спермы, Херузин стер под трусиками зверодевочки и заснул, так и не слезая с ее спины с членом в ее матке. Девочки вернули контроль над телом только через час, и все это время макака во сне хихикала и дергала тазом, потрахивая во сне беспомощную дочь. Как только они сбросили паралич, они разбудили своими движениями Херузина, и тот, пожав плечами, трахнул уже подвижных, но все еще вялых девочек, чтобы заполировать и гарантировать результат, так сказать. Они все еще не могли ничего поделать, ибо яд все еще блокировал их чакру, потому они продолжали скакать верхом и сосать член папочки, пока ему не надоело. «Думаю, что вы поняли теперь, что ослабить бдительность для вас непростительная ошибка. В лучшем случае вас или ваших детей превратят в свиноматок. В худшем оставлю это для вашей фантазии. И помните, доверять можно только самому себе и только потом семье, другим никогда. Только так Шиноби может дожить до моих годов, и я надеюсь, вы меня переживете. Редик говорил, что вы будете молодыми намного дольше обычных людей». Закончив этими заботливыми словами, он хоть и не стер, но сильно смягчил последствия изнасилования в умах своих дочерей. Полностью сгладил их тот факт, что у них силы были на уровне хорошего чунина, а Херузин был на уровне Каге. В этом мире сила – это совершенная истина, потому кто силен, тот и прав, а слабаки должны слушать и быть благодарны, что было потрачено время на объяснение, ибо некоторым и этого не достается. Ими играют в темную. Так Херузин хотел сыграть с Наруто, но так уж получилось, что правды на стороне 12-летнего парнишки было намного больше, чем раньше считал макака, и ему пришлось извиниться. Извинения бесплатные, ему их не жалко. Девочки тем временем оправились, потопали в душе, смывая из себя липкую сперму своего пожилого папаши. Они даже не смели подумать о противозачаточных ниндзюцу, ибо за несколько лет своей жизни уяснили свое место в этом мире. Они были результатом удачного эксперимента, и удачность его зависит от их послушания и подчинения воле своего владельца. Именно эта удачность и полезность их существования определяет количество свободы, которую получат они и их будущие потомки. Если кто-то из них совершит ошибку и взбунтуется, то вся их раса окажется под угрозой признания их менее удачным и полезным инструментом в руках хозяев этого мира, мира шиноби и скрытых деревень. Именно поэтому девушки не смели думать ни о чем лишнем, спокойно умываясь и планируя следующие несколько лет послушно вынашивать и воспитывать детей своего собственного отца, как и положено очень полезному и эффективному инкубатору. 115. Тем временем Джирай раскрутил Наруто на обучение его призыву. Сам он не сильно то и спешил с этим делом, но Херузин сделал несколько намеков на то, что мальчику нужно покрепче привязаться к Конохе, а в частности к самому Херузину, который уже успел насрать Наруто в кашу, во время чего его бессовестно спалили. В общем, если не в 12 лет, то уже никогда не получится втереться к нему в доверие и заставить его в один прекрасный момент отдать жизнь за интересы, то есть защитить Коноху ценой своей жизни или даже ценой жизни своих самых близких людей. Прямо как его тупой ублюдок папаша. Сколько же чакры Яманака вбухали в желтую башку Минато, прежде чем Херузин решил, что действительно хватит. Наверное, больше вошло только в Джираю и Арачимару. Цунади в свое время тоже получила свою порцию психологических закладок на верности, даже несколько порций отравы, что сделало ее бесплодной. Но блядский выродок Наваки все-таки успел пробудиться как бог шиноби нового поколения, и все труды Хирузина и его молодой команды по истреблению родословной носителей Макутана пошли по пизде. Зачем им избавляться от такого стратегического оружия? Все во имя мира и порядка. Система скрытых деревень может существовать в балансе только при условии существования вражеских скрытых деревень. Удали любую из пяти из уравнения, и они уничтожат друг друга. Добавь переменную в виде бога шиноби в любую из них, и получится то, что случилось во время Третьей мировой. Те полтора года, что по миру ходил бог шиноби Наваки, были просто экономической катастрофой для Конохи. Жирный дайми огня под наускиваниями советников решил урезать финансирование, ибо ему было достаточно держать в Конохе одного шиноби с фамилией Синджу, чтобы держать весь мир в страхе, потому кормить и воспитывать бесполезных генинов в год перед буйством Кьюби он решил нерентабельным вложением средств. Но, к счастью, обстоятельства сложились очень выгодно для интересов Конохи и всего остального мира шиноби. Начиная с буйства Кьюби, которое показало наглядные результаты слабого финансирования защитников страны огня, и заканчивая смертью четвертого Хокаге, Джинчурики, бога шиноби Навакии, того самого жирного ублюдка дайми огня, позволили новому дайми огня никогда даже в мыслях не пытаться урезать финансирование своей скрытой деревни. В общем, Хирузин много усилий приложил ради сохранения баланса и многим пожертвовал. В интересах Джирайи, чтобы Хирузину не пришлось пожертвовать сынишкой его любимого ученика, Джирайя достал из Чикрадыма рулон старых обоев, который он назвал контрактом призыва жаб. Наруто все еще коробило от мысли о том, что он станет призывателем этого дерьма вместо, например, собак как Какаши-сенсей или чего-то покруче вроде гигантских орлов. Но Джирайя сказал, что знал его родителей и даже был сенсеем его отца, который погиб во время буйства Кьюби вместе с матерью, защищая Коноху. В общем, у его отца тоже был призыв жаб, и Наруто он достался по наследству. Так что уже не отвертеться. Тем более, если не получится с элементальным режимом отшельника Редика, всегда можно будет доебаться с этим вопросом к жабам. Техника призыва. Пуф. И перед Наруто в Чикрадыме появился пучеглазый головастик. Все нормально, Наруто, нужно просто вложить больше чакры. Используй чакру зверя внутри себя. Наруто, скрипнув зубами и хрустнув костяшками, сказал: окей, сейчас как разозлюсь на то, что ты меня наебал с контрактом, и чакра зверя у меня прям с ушей полезет. Но у него ничего не получилось. Блять, что за херня? Раньше она в любое время была доступна. Тебе нужно договориться с твоим пузожителем. Чё? Просто иди за мной, и я все устрою. Махнул рукой Джирайя и повел Наруто на скалу за деревней. И как вы думаете, что он сделал? Просто пнул Наруто со скалы. Совсем как в каноне. Вот только Наруто не был той тряпкой, что прощает любую херню, лишь бы с ним дружили и общались. Сцепив зубы, он собрал в руке тот самый безупречный Расинган и напитал его чакрой. Скала вместе с Джирайей просто исчезла во вспышке чакры стихии ветра. А сам Наруто преспокойно создал подушку из стихии ветра и приземлился на дно обрыва. Хирузин вообще охуел, если решил, что меня можно убить таким ебанутым способом. Пойду расскажу Редику. Наруто, какого хуя это было? Завизжал как сучка седой здоровяк с бешено бегающими черными бусинками перепуганных глаз. Если бы он не решил отправить с Наруто теневого клона, а сам пойти на источники собирать материалы для книги, то сейчас его молекулы были бы смешаны с пылью, что осталось от утеса. Наруто снова собрал чакру в безупречный Расинган, но не спешил смешивать ее со стихией ветра. Он и сам обосрался, увидев последствия добавления стихии в это дерьмо, но в случае чего это единственное, что может притормозить эту седую морду с чакрой уровня Каге. Какого хуя, спрашиваешь? Это я должен у тебя спросить. Следующий раз, когда возьмешься делать грязную работу за старого пидора, знай, что даже если ты сам мой отец, я тебя не пощажу, когда ты решишься убить меня или важных мне людей. А сейчас просто иди нахуй отсюда. Вали, пока я не передумал отпустить тебя. Но контракт призыва, он мне нахер не сдался. Я не могу доверять прихвостням ублюдка, который пытался меня убить, прикрываясь именем моего отца и тем, что он был его учителем. Наруто, ты все неправильно понял. Я просто хотел толкнуть тебя на грани и заставить Девятихвостого поделиться с тобой чакрой. А если бы я был обычным генином, если бы я не знал ни одной техники, кроме, например, воздушной пули, как это положено любому другому генину, если бы я умер при попытке освоить чакру Девятихвостого, то это было бы очень удобно для одного старого ублюдка, которого я сильно не взлюбил за недавнюю подставу. Наруто, не смей так говорить о третьем Хокаге, он герой. Что-то я не вижу его имени на монументе рядом с теми, кто отдал жизнь, спасая Коноху от Кьюби. Но зато вижу имя четвертого Хокаге и предыдущего Джинчурики. Джирэ побледнел. Сглотнув слюну, он начал оправдываться. После войны были проблемы с кадрами, а также финансирование Дайми было урезано. Брешь защиты Конохи. Если ты в это веришь, то я ставлю под сомнение то, что в твоей голове не покопались в детстве. Даже я в 12 лет не настолько наивен, чтобы считать, что Хирузин со своими Анбу или Данзо с корнем вообще не были в курсе происходящего у них под носом. А о том, что они просто взяли и отдали все тщательно воспитанные таланты ему под начало, я верю еще меньше. В итоге получается ситуация, где четвертый самолично запечатал Кьюби в меня, ценой своей жизни, и никто ему не помогал. Если у тебя нет смелости задать вопросы, то у меня нет желания в один момент просто остаться один на один с врагом, чтобы справиться с которым я должен буду сдохнуть или даже лучше стану калекой при смерти. А старик Хирузин со старейшинами посчитают убытки, найдя другой сосуд для Кьюби, и забудут о мне как об ошибке. Мне так жаль, как такие мрачные мысли могли появиться в голове 12-летнего мальчика. Что же с тобой случилось, что ты так ненавидишь мир? Со мной случилась реальность. В отличие от тебя, у меня не было сил, чтобы просто убежать. Мне пришлось жить и выживать в этом дерьме, полагаясь на милость нескольких по-настоящему хороших людей. Если бы я зависел от милости твоего обожаемого третьего Хокаге, то я, наверное, и вправду вырос бы в наивного парнишку без какого-либо понимания своих собственных сил и наследия клана Узумаки. А потом сдох бы где-то в стране волн от меча Забузы или катаны головорезов Гата, как и любой другой бестолковый генин, которых пачками высирает Академия пушечного мяса. Ой, прости, оговорился. Академия ниндзя Конохи. И ненавижу ли я мир? Нет. Если ты не заметил, именно мир ненавидит меня. Посмотри внимательнее на реакцию тех, ради кого я должен проливать кровь, защищая Коноху. Наруто просто ушел в лес и в определенный момент, войдя в ворота, не стал, как обычно, прыгать по крышам, а просто размеренным шагом прошелся по улицам Конохи. Он уже почти забыл это чувство всеобщей ненависти. Он уже давно не показывался на глаза простому люду, а они все еще не забыли правильно реагировать на их демона, которого они вынуждены терпеть. Видя весь этот пиздец, Джирэ, стоящий на крыше одного из зданий, скрипел зубами, хмурился, но ничего так и не сделал. Он понимал, что Наруто не 12-летний пиздюк без мозгов. Его мозги в этом деле можно сравнить, если не с Нара, то с весьма проницательным взрослым шиноби. Он не будет обманут пропагандой о воле огня. Если он, как и мечтает, станет Хокаге, это будет катастрофа для всех и каждого, кто причастен к его страданиям и бедам. Именно месть, а не признание, являются мотивацией для его становления Хокаге. Джирэ отправился в квартал красных фонарей, бухал и трахался целый месяц вплоть до начала третьего этапа экзаменов на Чунина. Смотря на этот цирк, Джирэ сам осознавал, что несмотря на то, что Наруто владел техниками S-ранга вроде его метательного совершенного Рассен-сюрикена, ни Хирузин, ни Данзо со старейшинами, ему, в отличие от Какаши, который стал Джоунином, создав Чидори, никогда не позволит стать чем-то большим, чем Генином. У Чунинов уже достаточно доступа к информации, чтобы у Наруто появились вопросы о своем прошлом, на которые старейшинам будет очень неудобно отвечать. Так что независимо от исхода и результатов экзамена, Наруто посчитают непригодным для получения звания Чунина. И вот первый бой. Хьюго Хината против Узумаки Наруто. Вся толпа визжит, болея за белоглазую стесняшу. Они уже похоронили Наруто без шансов на победу. Наруто, выйдя на арену, дождался отмашки. Наруто замялся и сказал: «Хината-тян, я не хочу становиться Чунином и разбивать мою команду. Это все из-за Сакуры?» Мрачно опустив голову и закрыв челкой глаза, спросила немного помрачневшая девушка. «Ну да, ты меня хорошо знаешь, так что давай я просто сдамся и попробую в следующий раз. В этот раз ты должна сохранить силы и победить в следующем бою против Шина». Хината сразу просияла и, запинаясь, сказала: «Наруто-кун, ты так заботишься обо мне, но экзамен должен показать наши навыки и способности шиноби, иначе нас просто не посчитают квалифицированными чунинами, так что прости, Наруто-кун, но я должна побить тебя немножко». С этими словами она сорвалась с места, и зрачки Наруто сжались до размера иголочного ушка. Хината осыпала его тушку плюхами, аки разъяренная медведица. Ей уже давно не нужно костылей вроде маскарада с переодеванием в шиноби облака, которые хотят съесть ее сестричек. Сам блондинчик, откатившись после сочного пинка пяткой в его висок, почувствовал приток такой знакомой лисьей чакры, что восстановила все выбитые тенкицу и зубы. «Прости, Наруто-кун», — с тобой все в порядке?» Где-то на фоне пищала Хината, пока сам он проклинал про себя ебучего лиса, что пускает свою чакру только когда сам того захочет. Но он сам был солидарен с ним в вопросе с Джраи. Делать то, что приказывает и даже вынуждает его эта шестерка макаки, даже он сам не хотел заставлять лиса делать то, что и ему самому не нравится. Встав и отряхнувшись, Наруто бросил взгляд на трибуны, где сидел Хокаге и Козекаге. Подняв руку, он сказал: «Я сдаюсь, Наруто Бака, ты вообще охуй мммммм». Какаши вовремя прикрыл рот Сакуре, но и он тоже не оценил поступок своего подопечного. Шаринган Какаши видел, что его тенкицу восстановились за считанные секунды, возобновив нормальный поток чакры. Но спорить с Наруто не собирался, ибо заметил знакомый кисель девятихвостого, примешанный в обычную чакру Наруто. В случае чего Какаши не был уверен, что успеет вытащить Хинату с под удара Наруто в режиме берсерка, так что он просто вздохнул и посмотрел на недовольную Харю Хокаге. Старый мудак собирался посеять раздор между Наруто и кланом Хьюга, заставив их дочь серьезно отхватить люлей от лисеныша, которого они пригрели на груди. Но в последнее время не только здоровье его подводит, но и его обычно безупречные схемы и интриги тоже стали давать сбои. Теперь даже Хината сама утвердилась и возвысилась за счет Джинчурики, добавив статуса клану Хьюга. Очень не вовремя. Как раз когда Хирузин всеми силами пытался задавить их, наверняка придется после этого пойти к Данзо на поклон, чтобы развести его на план геноцида клана Хьюга. Конечно, все должно выглядеть так, как будто это он сам решил избавиться от главной ветви. Прямо как в тот раз с Учихами, или Синджу, или Узумаки. Погруженный в свои мысли, он так и не заметил, как облизывался Козекаге, предвкушая предстоящую казнь макаки. Он собирался отомстить за все предательства своего сенсея и также предать Данзо, как он делал это много раз с ним самим, уничтожив к ебеням всю Коноху. Данзо тоже не спал и готовил свою ОПГ для рейда на клан Хьюга. Хирузин даже не подозревал, что ему не особо нужно стараться, наускивая своего друга на белоглазиков. Вот только обиды Данзо были в основном направлены на семью Ридика. Он планировал также завладеть всеми зверодевочками Кабуто и братьев Кокс вместе с источником этих совершенных будущих орудий корня, Миру. Детки Ридика и его шлюхи-жены будут приятным бонусом. Пытая их, он все-таки доберется к режиму отшельника и секрету Синдзюцу, и тогда его план уничтожения других скрытых деревень не остановит никто. Многие планы в этот момент собирались воплотиться за кулисами представления в виде финала экзамена на Чунина. Вот и Шина, как и предсказывал Хинати, Наруто легко сломал куклу Канкура, забив ее суставы своими жуками и сожрав нити чакры. Канкура проиграл. Тимари вышла биться против носителя легендарного Шарингана. У него еще не было трех томов, и потому можно не бояться совершенных гендзюцу, которые идут к нему в комплекте. Но Тимари заботила совсем другое. Ее отец подал ей сигнал. На трибуны было наложено гендзюцу падающих перьев, что усыпило почти всех зрителей. Теперь настал ее черед. Она должна была позволить однохвостому похоронить Коноху в песке. 116. Во время финальных боев Ридик совсем не вовремя был вызван в отделение Энбу для дачи показаний по делам, связанным с недавним нападением Орочимару в лесу смерти. Оно касалось также и Кицу и всей его команды, что как раз испугнуло змеиного Саннина. Вот только время они выбрали такое, что Ридик даже не сомневался, чьих рук это дело. Когда они шли по подземелью в горе с лицами Хокаге, внезапно вокруг них с Кицу и Сакурой вспыхнул фуиновый барьер. С ними не позвали их третьего сокомандника Бобу, и скорее всего это не из-за того, что он был следующим в списке турнирной таблицы. Просто кто-то очень сильно хотел расквитаться с Кицу, а Сакура просто попала под горячую руку и будет балластом для этих двух монстров. Ну, вот и началось. В то же время на стадионе, построенном для финального экзамена на Чунина, Тимари уже было собиралась трансформироваться в однохвостого и сеять разрушение и хаос по всей Конохе, когда ее окликнул златоглазый блондин с острыми ушами. «Не делай всего этого, твой отец уже мертв». Тимари нахмурилась и посмотрела на трибуны, где четвертый Козекаге сбросил шкуру и оказался Орочимару. Она также окинула периферийным зрением трибуны, наблюдая за тем, как шиноби песка и других союзных деревень режутся с разъяренными шиноби Конохи. Она нигде не видела своего ублюдка папашу. Хотя он и относился к ней как к бешеному зверю, он все еще хорошо заботился о ее младших братьях, единственных людях, которые ее волновали в деревне песка. Но очевидно, что теперь ее отца предал союзничек, с которым он устроил заговор против Листа. Она прошипела сквозь зубы, едва сдерживая ярость: «Ты ведь тоже из дождя. После такого ни тебя, ни меня легко не отпустит. В ответ зайчонок просто молча сорвал с плеча протектор скрытого дождя и завязал на лбу новенький блестящий протектор Канахи. Их ему и его сестричкам передал Ридик. Также он подбросил в канцелярию подделанные документы о том, что они двойные агенты Канахи. Он не особо заботился о том, что подумают об этом его самоличном решении в Канахе, ибо после событий сегодняшнего дня у людей будут заботы поважнее, чем парочка перевербованных генинов деревни, предавшей своего союзника Канаху. А потом? Потом никто просто не станет задавать неудобные вопросы. Данза за 4 с лишним десятка лет правления Хирузина уже хорошенько приучил глав клана не задавать такие вопросы. Методом устранения самых любопытных, естественно. Тем временем Тимари, решив, что она все сказала, начала трансформироваться в Шукаку, пока ее тушку защищали Гаары и Конкура. Надолго этих пиздюков не хватило. Сестрицы зайчонка спеленали и зафуинили их в свитки, как учил их младший братишка. Однако Тимари хватило времени, чтобы сформировать песчаное тело енота размером в несколько десятков метров, да еще и с толстенным хвостом под 100 метров длинной. Зайчонок, не особо волнуясь, просто врубил на полную мощность пару своих глазок и, сверкнув узорами пары красных ринни-шеринганов в глазах, моментально взял под контроль однохвостого биджу. Вскочив ему на голову вместе с 3 остроухими красавицами со свитками, в которых хранились братья-джинчурики однохвостого, зайчонок проворчал: «Ты была очень непослушной девочкой, Тимари. После того, как все закончится, я сам лично тебя как следует накажу. А сейчас давай переловим этих ублюдков. Думаю, после этого мне еще очень долго не придется переживать об исследовательском материале». И песчаный енот, как волк из Ну, погоди, набросился на предателей Канахи, пеленая их песком и передавая пленных в заботливые печати фуин 3 остроухих красавиц, пока зайчонок, гордо стоя на голове песчаного биджу, разбрасывался налево и направо парализующими чадрисинбонами, прикрывая зазевавшихся шиноби Канахи. После всего этого дерьма должно остаться много живых свидетелей их искренней преданности Канахи и воле огня. Арачимару, тем временем недовольно хмурясь, призвал 3-главую змею, чтобы она сдерживала Джираю и его жаб. Сам он, проклиная тупого джинчурики однохвостого, спрятался от нее за барьером фиолетового пламени, созданным 4-й звука. Естественно, он умудрился подловить, закрыв с собой в барьеры 3-го хокаге. В этот момент все мясные клоны Наваки стерли испарину со лба и с облегчением вздохнули. Им не придется самим изворачиваться и убивать макаку, подстроив все так, будто это сделал Рачимару. Да и он сам не станет опровергать это и уж тем более искать настоящего убийцу, чтобы отомстить за учителя. А он, сука, такой: если сам не убьет, то никогда не простит любого, кто вырвет у него из-под носа добычу. Как и в оригинальной истории, Арачимару устроил цирк с Эдотенси, и все вплоть до этого момента шло по его и Наваки плану. Вот только когда вылез 3-й гроб, ох бля, пробормотали все мясные клоны, чувствуя, как формируется вихрь чакры, создавая незапланированного мясного клона. Хирузин, естественно, попытался прервать вылезание из-под земли 3-го гроба, и на миг ему удалось. Вот когда он остался торчать наполовину в земле, даже Арачимару, всунувший 2 куная с печатями подчинения в затылке 1-го и 2-го хокаге, нахмурился, подозревая надвигающийся писец. Хирузин, как и 2 хокаге, кожей чувствуя растущую чакру внутри 3-й коробочки, спросили: «Арачимару, кто находится в этом гробе?» Из коробки донеслось приглушенное: «Энхис неймис». В следующий миг во взрыве щепок и подрев фоновой музыки из гроба выскочило визжащее тело Джон Сина. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту занятия по разуму, как ты мог так проебаться и даже на миг подумать, что у тебя получится исполнять эту хуйню с трупом человека, у которого уровень фуиндзюцу прямо как у боженьки, Табирама, у которого даже сквозь идотинси начало подергиваться века, всматриваясь в фигуру, которая и прической, и своими красными доспехами сильно напоминала одного красноглазого пида, Учиху уточнил: «Сару-кун, кто этот?» «Джон Сина», Хирузин с лицом будто он сожрал лимон проворчал: «Это внук Хаширамы сенсея, Наваки Синджу». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Даже Хаширама нервно засмеялся, не понимая, какого хуя происходит. Какой нахуй внук, какой Джон Сина, какой Наваки Синджу. Когда его убили, его даже в проекте не было. Он помнил лишь мелкую трехлетнюю Цунади, с которой он рубился в кости на пачке рё. О том, что происходит сейчас с Орочимару, не стоило даже предполагать. Он нервно с некоторой истерикой ку-ку-кукал себе под нос, предчувствуя, что весь его план скоро пойдет по пизде. Один Табирама был спокоен, Быстро натянув маску спокойствия, он спросил: «Итак, это наш внук, Навакисинджу. Я помню его совсем крохотным, и он мертв, как и мы, но он не находится под контролем Эдатинси. Очевидно, из-за того, что его как следует обучила Мита, все-таки она справилась с потерей Хаширамы и продолжила жить. Потому, как постарело твое лицо, могу предположить, что прошло лет 50 с нашей смерти. Неужели Узумаки достигли за это время такого потрясающего уровня фуиндзюцу, что смогли взломать мою технику? Какие Узумаки, дед? Они вымерли еще до конца Второй мировой войны. Мита в свое время была почти последней из своего клана, именно потому она не поскупилась с моим обучением, а дальше мне самому пришлось улучшать свои навыки, чтобы случайно не сдохнуть в 10 лет на фронте». Все прищурились, посмотрев на Хирузина. Табирама и Хаширама, хоть и были трупами, смогли кое-что сообразить. Канаха якобы была заклятым союзником Узумаки, и их вымирание означает только одно. Канаха подвела их, а то, что Наваки воевал, не достигнув первого совершеннолетия, то есть 12 лет, значит, что и клан Синджу столкнулся с некоторыми проблемами. Орочимару подлил масла в огонь. Все это правда. Я в свое время был в Анбуне последним человеком. В определенный момент в мире осталось только два официальных представителя клана Узумаки. Два представителя клана Синджу. Кукуку, два представителя клана Учиха, один из которых объявлен Нукинином за то, что выполнил приказ Хокаге о истреблении своего клана. В другое время Табирама дал бы 5 уню своему ученику за последний пункт с Учихами, но он в это время проверял Канаху своими чудовищными навыками сенсорики. Он нашел только чакру какого-то выродка неестественным путем, получившего клетки его брата, а также Данза, в руке которого был настоящий бардак из чакры Учиха и Хаширамы. Больше ни одного Синджу в радиусе 50 км, только ублюдки, в которых даже 1/8 крови Синджу едва найдется. Хаширама нахмурился и спросил: «Хирузин, как поживает моя малышка Цунади?» Орочимару опять вставил свои 5 копеек. «Она с детьми твоего внука сбежала из Канахи после того, как Наваки погиб при загадочных обстоятельствах во время буйства Киюби». Все посмотрели на сидящего на каменном шезлонге мужика ростом под 2 метра с роскошной гривой волос цвета грязи. «Ну, я использовал технику воскрешения на своей троюродной сестренке Узумаки. У меня самого было 7 детей, чтобы продлить род Синджу. А она была самым последним Узумаки в Канахе и не оставила после себя никого. Это несправедливо, как по мне, потому я позволил ей возродиться. Так это была она, рядом с тем странным Хьюгой», — проворчал риторический вопрос Табирама, заставив Орочимару и Хирузина выпучить глаза. Шестеренки в их башках заработали, и они осознали, что некая Кицу, возможно, и правда появилась прямо из воздуха посреди более-менее уцелевшего после буйства 9-хвостого квартала клана Хьюга. Но озвучивать свои догадки не стали. У них были более важные дела. Хаширама и Табирама, узнав, что у них еще остались потомки, немного расслабились. Но в сравнении с Табирамой первого Хокаге заботил другой вопрос. Чем заслужил наш клан такую ненависть? За что Сарутоби Хирузин? Почему деревня, которую мы создали, чтобы позволить нашим детям и внукам жить в мире, стала местом, в котором никто из них не желает даже появляться, предпочитая жизнь бродяг? Эх, ты сильно меня расстроил. Наверное, как и говорил мне Табирама, Канаха была ошибкой. Почти не сговариваясь, Табирама и Хаширама начали совместную с Орочимару атаку. Хирузин призвал макаку и превратил ее в посох, начав раздавать своим ломом мощные пиздюлины ослабленным версиям первого и второго Хокаге, пытаясь не задеть сидящего в зрителях Наваки. Хирузин помнил обиду, с которой Наваки укорял его за то, что он заставил Кушину предать его и в итоге допустил ее смерть. Это было совсем не по плану старой макаки, но результат ему понравился, и он воспользовался им по полной с помощью клана Сарутоби, захватив большинство активов Канахи, Узумаки и т.д. Именно с этого урожая они получили этот самый барьер фиолетового пламени, который, по иронии судьбы, использовал против своего учителя Орочимару. Хирузин, чувствуя, что Шинигами уже так близко к нему подобрался, что чувствует его призрачный пульсирующий елдак между своими сморщенными булками, решил попытать счастье и доебался к Наваки. Может, он забудет обиды и все-таки выручит старика в последний раз. «Наваки сама, мы же с вами всегда находили общий язык. Вы сейчас не находитесь под контролем Орочимару. Помогите мне защитить от него Канаху». Наваки вскочил с шезлонга, созданного стихией земли, и закричал на всю Канаху: «Помощь, не под контролем. Ты что, не видишь, сколько усилий я прилагаю, чтобы сопротивляться технике легендарного Саннина твоего гениального ученика Орочимару?» Он подмигнул Орочимару, не особо пытаясь это скрыть от Хирузина, но сделав это незамеченным для наблюдателей. Он едва слышно добавил: «К тому же, Какую Канаху ты собрался защищать? Он просто хочет отомстить тебе за то, что ты его подставил как крыса. Сам сука с помощью Данза организовал ему лабораторию и материал для экспериментов по долголетию, а когда его и Фугаку начали пропихивать в пятые Хокаге, ты дискредитировал Учих, обвинив их в контроле Кьюби, а Орочимару решил показательно казнить на месте преступления в твоих подземельях корня, но тот живучий гад сбежал. Орочимару и его марионеточные Хокаге с еще большим остервенением начали пиздить макаку как крысу, загоняя ее в угол. Понимая, что уже ничего ему не поможет и даже последний возможный союзник собирается просто смотреть, как его убивают, он сцепил зубы и призвал шинигами, всосал души двух Хокаге сразу и, начав игры в перетягивание канатов с Орочимару, пытаясь вырвать ему душу, прежде чем сам отбросит копыта. Смотря как Наваки просто наблюдает за его смертью и чувствуя, что если так продолжится, то Орочимару все-таки вырвет душу из лап шинигами, он, не раздумывая, отрезал руки душе его ученика и немедленно решил разобраться с последним ублюдком, ненависть к которому у него зрела уже десятилетия и сегодня достигла точки кипения.